Глава 13. Старик с блинчиком на голове. «Ты остаешься здесь», — вот что сказал Льеву Мика, пальцем нарисовав у него на ладони кружок и поставив в середине точку. Кружок и точка означали: «Ты остаешься здесь, я скоро вернусь». Но Мика не вернулся, а Льев оставался на месте. Он знал, что давно наступила ночь. Слепые не могут видеть, но они вовсе не дураки. Еще Льев знал, что вокруг очень тихо. Он был глухим, но жил не в полной тишине. Не видя, не слыша, Льев получал извне множество сигналов, благодаря которым понимал, что творится вокруг. Он клал ладонь на землю, нюхал воздух, пробовал его на вкус. Льев отнюдь не был бедным несчастным созданием, дрожащим от страха в закрытой коробке. Он был здоровенным парнем, выросшим среди трав, и знал множество хитростей, помогавших ему выживать. Но и он вынужден был признать, что без Мики ему не обойтись. А Мика был всего в нескольких сантиметрах. Он пытался вскарабкаться на скрещенные пики или как-то между ними проскользнуть. Мика очень замерз, у него потекло из носа и запершило в горле. Стена из острых пик делила котловину пополам. Попытка перебраться через колючую стену могла стоить узнику жизни. Старым ученым и облезлым видеться было строго-настрого запрещено. Между тем, день за днем, Мика, лунный диск и другие пленники, упорные, как капельки воды, что стачивает любой камень, пытались найти хоть какую-нибудь лазейку. Они хотели поговорить со старичком. Старичком с прозрачными кружками на глазах, старичком с блинчиком на голове. Первым о старичке заговорил лунный диск, и все сразу вспомнили, что видели его, когда их привезли в котловину. Именно старичка с кружками на глазах и черным блинчиком на голове. Так они называли очки и берет Сима Лолнеса. Старичок показался им добрым и умным, и они надеялись, что он сможет им помочь. К тому же лунный диск рассказал, что старичок заговорил с ним и расспросил о медальоне, который повесил ему на шею ветка. Люди травяного племени, которые каждую осень переплетали колоски, готовя зимнее жилье, хорошо знали, что всегда нужно действовать сообща. По другую сторону стены тоже находятся узники, и они, возможно, готовы сплести свои судьбы с судьбами травяного племени. «Я видел стариков», — сказал Джалам. «Они покрыты инеем, работают целый день в котловине, как мы. Я видел их мельком, но заметил среди них одного с блинчиком на голове». Были в травяном племени и такие, кто не хотел никому верить на проклятом дереве. «Здесь никому нельзя доверять, никому», — говорили они. Тогда Джалам спрашивал их: «Вспомните ветку. Разве вы не доверили бы ветке льняной пояс своей дочери?» Ответом ему служили одобрительные возгласы. Даже самые осторожные признавались: знакомство с веткой убеждает их, что на дереве живут не только злодеи. И вот люди травяного племени начали по очереди приходить к баррикаде из пик и проводить там ночь за ночью, ища проход, чтобы встретиться со старичком. Внезапно Мика вспомнил, что Льев его заждался. Этой ночью к старичку не пробраться. Он резко повернул назад, и в его бурой робе образовалась прореха. Травяное племя тоже обрядили в одежду каторжников, которая подходила им как подтяжки ящерицы и смешила пленников до слез. Они тыкали друг друга пальцами и корчились от смеха. Особенно нелепыми им казались брюки. Две трубы, соединенные на поясе, вызывали у них гомерический хохот. Почему бы и на уши не надеть мешочки? Слыша этот смех, охранники страшно злились. Пленники должны чувствовать себя униженными, а не веселяться. Облезлые не переставали удивляться и огорчать тюремщиков, и вовсе не непокорностью, а хорошим настроением, терпением и крепкой дружбой. Люди оставались людьми, и это крайне оскорбляло тех, кто поставил себе целью сделать из них затравленных злюк. Слепой и глухой Льев вот уже полгода не знал, где именно они находятся, но правила, по которым жили в этом месте, он усвоил. Заточение, добрые, злые, работа, которую нужно сделать, необходимость стоять. Поначалу люди Джон Митча сочли Льева идиотом. Льев не отвечал на вопросы и улыбался, глядя черными глазами в пустоту. Охранникам сразу захотелось с ним расправиться, сделать из него мишень для тренировки по стрельбе. Но Мика показал им, что Льев способен трудиться. С 5 брезентовыми ведрами, привязанными к поясу и 2 на плечах, он спускался и поднимался, держась за веревку, работая за 4. Ильеву дали шанс, ожидая, что он выдохнется или переломает себе руки и ноги. Охранники не сомневались, в один прекрасный день они сведут с ним счеты. Ильев ощутил вибрацию. Кто-то идет, но еще далеко. Потом он узнал скользящий шаг человека своего племени, а потом Мика взял его за руку. Они вернулись в барак и легли на свои места. В темноте приподнялся на локте лунный диск. «Вы пришли?» «Да». «Видели старичка?» «Нет». «Спокойной ночи, Мика. Спокойной ночи, Льев». «Спокойной ночи, лунный диск», — ответил Мика. Льев уже спал. Ночью во сне он снова видел картинки, слышал звуки, накопленные в великом множестве в детстве, пока его не настигла страшная болезнь. Его сны были цветными, солнечными, ему улыбались ласковые лица, он слышал песни, веселые голоса, журчание ручейка в траве. Этой же ночью в бараке Сима Лолнеса проходило совещание. На кроватях сидели 30 старых, сухоньких мудрецов, похожих на мальчишек, которые ждут сигнала, чтобы начать бой подушками. Они ждали, что скажет Сим, который, закрыв глаза, производил сложный расчет. 3 месяца. Нам понадобится еще 3 месяца. В ответ послышался единодушный усталый вздох, а кое у кого по морщинистым щекам потекли слезы. Несколько часов назад они были уверены, что подземный ход завершен. Оказалось, что работать предстоит еще 3 месяца. А когда ты старый, изможденный, каждый день на счету? Дело в том, что незадолго до вечернего собрания Зев Кларак, работавший в туннеле, пробил щель наружу. Но тут же обернулся к Лу Тану, работавшему вместе с ним, с очень странным выражением лица. Старый сапожник спросил, что случилось? Уродливое лицо Зефа перекосило гримасы, оно стало еще уродливее. Зрелище было ужасным. Вонь! Лу Тан отстранил Зефа и просунул голову в щель и сразу же, зажав нос, отпрянул. «Зловоние!» «Хм, дух свободы!» — с горькой иронией прошептал Зеф. «Что будем делать?» Сквозь щель донеслись странные звуки, что-то вроде журчания и ворчания. «Выгляну еще раз, постараюсь понять, в чем дело». На этот раз Зеф высунул голову по шею и увидел перед собой 2 огромных башмака, которых до этого не заметил. Запах стал невыносимым, но он окончательно все понял, когда ощутил еще и табачный дым. Зеф прикрыл щель и повернулся к Лу Тану. «Это туалет!» — прошептал он. «Туалет Джо Мичи!» Лу Тан вздрогнул и стукнулся головой о стену. 100 000 молей и сороконожка! Мы ошиблись направлением. Ночью в бараке Зеф и Лу рассказали всем остальным о своем открытии. Команда пришла в отчаяние. Задержка на 3 долгих месяца. Сим Лолнес не мог усидеть на месте. Он находился в страшном возбуждении и невольно улыбался. «Это лучшая новость за всю мою жизнь», — заявил он. Советник Ролден, несмотря на свои 102 года, готов был дать лучшему другу в нос. «Скажи лучше, что ты вне себя от огорчения, старая перешница», — закричал он Симу Лолнесу. «Помолчи, Ролден. Говорю тебе, новость прекрасная. Ты рад, что мы тут и сдохнем?» Старички готовы были сцепиться в рукопашной. Майя внимательно посмотрела на мужа. «Сначала считать бы научились», — проворчал кто-то. Сим стиснул зубы. «Кто это сказал?» Никто не отозвался. Сим снял очки и протер глаза. Он набрал полную грудь воздуха и повернулся к Альберу Ролдену. «Да, мой юный друг, я печальнейшим образом просчитался. Я считал внимательно, но не учел его. Кого? Того, кто нас питает, одевает, дает кровь. Его». Профессор обвел рукой вокруг. Никто не понял ровным счетом ничего, а профессор 3 повторил необычайно проникновенным тоном. «Сражается, сражается, сражается!» «Кто? Что? О ком он?» Узники печально смотрели на Сима, как на блаженного, подозревая, что он не в себе. «Дерево. Я говорю о дереве. Оно сражается, защищается от нас, сопротивляется, оно двигается, оно живет. Мои расчеты были совершенно верными, но я не учел, что котловина — это рана, и дерево старается ее залечить. По краям дыры кора двигается. Вот откуда возникла ошибка. Дерево сражается». Сим перевел дыхание, повернулся к Майе и сказал: «Вот уже 50 лет я кричу каждой ветке. Дерево живет, и оно живое!» Советник Ролден подошел к своей кровати и сел. Маленькое сообщество было потрясено великой новостью. Зев Кларк осмелился спросить: «А мы? Что нам делать?» «Пробиваться», — с улыбкой ответил Сим. Он сделал новые расчеты. Они аккуратно обойдут туалет, постаравшись не умереть от зловония. «Туннель нужно увеличить на 15 сантиметров. Им предстоит 3 месяца работать». Ролден не открывал рта много-много дней. Все это время Сим размышлял, как ему найти маленького облезлого со знаком Лолнесов на шее. Он не сомневался, что мальчугану что-то известно о Тоби, и поэтому непременно хотел с ним поговорить. Тогда-то Сим и вспомнил о Минуэке. Минуэка была единственной женщиной-охотницей в котловине. Она была вдвое выше и вдвое шире любого из своих коллег-мужчин. Ее подопечной была Майя Лолнес, единственная заключенная в этой части котловины. Первый раз Майя увидела Минуэку в тот день, когда они попали в лапы Джо Митча. Тоби удалось тогда бежать, и он исчез навсегда. Помня о Тоби, да и по собственной доброте, Майя хорошо относилась к Минуэке. Она очень скоро убедилась, что у этой горы есть сердце. Еще больше они сблизились после того, как Майя расспросила охранницу о ее детстве. Минуэка долго не отвечала на расспросы, молчала несколько недель, а потом призналась: «Меня в детстве не баловали». Со временем Майя узнала, что большую часть детства Минуэка провела в кладовой, сидя в клетке. Вот откуда взялся ее неумеренный аппетит и некоторый беспорядок в голове. На следующий день после вторжения в туалет Джо Митча Сим Лолнес попросил разрешения поговорить с Минуэкой. «Я бы попросил вас о величайшем одолжении, уважаемая», — обратился он к охраннице. До этого он сильно потер глаза, чтобы они покраснели, и все время держал у носа платок. Чтобы его выслушать, Минуэка согнулась почти пополам, и хотя профессор был целых 2 миллиметра ростом, он чувствовал себя карликом рядом с великаншей. Великанши, наделенные таким тактом и чувствительностью, обманывать которую профессору очень не хотелось. Но другого выхода он не видел. «Вы знаете, я потерял одну вещицу», — продолжал он, — «вырезанный из дерева медальон. Наш сын подарил его Майе, своей матери, она отдала его мне на хранение. Я потерял медальон, и не могу ей в этом признаться. У Майи больше ничего не осталось от сына». Сим показал Минуэке рисунок с изображением знака Лолнесов. «Если вы вдруг его найдете, скажите мне. Может, его кто-то подобрал. Я буду бесконечно вам благодарен». Минуэка жадно ловила каждое слово профессора. Она и не подозревала, что они могут быть такими красивыми. «Бесконечно вам благодарен». Слова цеплялись одно за другое, и слушать их было огромным удовольствием. Ее ответ был много проще. «Ну, это я... Конечно, да, я это...» Ей стало стыдно за свою убогую речь. Минуэка сжала листок пальцами, похожими на бревна, и удалилась. На следующий день Минуэка появилась перед профессором, очень смущенная. Она нашла того, кто носил столь дорогой профессору медальон. «Он не хочет», — сообщила она. «Чего?» — не понял профессор. «Отдавать». Сим погрузился в размышления. Неужели Минуэка послушалась малыша облезлого? Эта женщина гора воистину загадка. Сим сообразил, что нужно делать. «Объясните ему, что я отец того, кто сделал медальон. Спросите, где он его нашел?» «Ага», — ответила Минуэка. Сим пребывал в немалом удивлении после столь необычных переговоров. В тот же вечер чудеса продолжились. «Не хочет говорить, где. Хочет говорить с вами». Сим спросил: «А где?» «Он может прийти сюда завтра». «Сюда?» — переспросил Сим. Все это походило на волшебную сказку. Наконец-то Сим узнает тайну медальона. В этот вечер Сим говорил о насекомых. Это была одна из самых коротких, самых доходчивых и самых блестящих его лекций. Хорошие лекции будоражат мысль, рождают вопросы и желание узнать больше, они открывают глаза на простые истины. В общем, лекции как шутки и болезни, чем короче, тем лучше. Весь подлинный текст лекции «Насекомые», прочитанный в первые дни января профессором Симом Лолнамсом, звучали так. У насекомых 6 ног. Вот и все. Произнеся эти 4 слова, профессор принялся собирать бумаги, лекция была окончена. Слушатели сидели в недоумении. «Вопросы есть?» — растерянно спросил профессор. Поднялся лес рук. Плюм Торнет расплылся в широчайшей улыбке. Его восхищала отвага шефа. На вопросы Сим тоже отвечал коротко. «А у пауков 10 ног», — заявил Зев. «Пауки не насекомые, господин Кларк, они арахниды, а муравьи?» 6 ног, значит, насекомые. А сороконожки? Только не говорите, профессор, что сороконожки не насекомые. Мне кажется, я выразился предельно ясно. У насекомых 6 ног, ни больше, ни меньше. Они не могут иметь 40 ног, 39 или 30. Насекомые — единственные существа в мире, у которых 6 ног. Единственные, это понятно? Больше мне сказать нечего, а вам? Никто еще не давал столь исчерпывающего и наглядного определения насекомых. Как только не изощрялись самые ученые умы, выделяя их по способу питания, усикам, размерам, личинкам, но только Сим пришел прямо к цели. Что, впрочем, было неудивительно. Ему не терпелось лечь спать, чтобы скорее наступило завтра, когда он снова увидится с юным облезлом. «Прекрасная лекция, дорогой», — похвалила мужа Майя, когда они вернулись в барак. «По-настоящему великим я стану, когда умещу лекцию в одно слово», — ответил жене профессор. Над ними сапожник Лу Тан, лежа на верхней полке двухъярусной кровати, тихонько перечислял насекомых. «Клопы, к примеру. У клопов 6 ножек. И у бабочек 6. И у скоробеев». Сим и Майя беззвучно засмеялись. Восхищенный лекцией Сима, Лу Тан продолжал перечислять. «У мух 6, у божьих коровок, у сверчков». В этот вечер бедный Ролден работал в подземном туннеле один и вылез из него чуть ли не за полночь. Класс давным-давно опустел, лекция закончилась почти 2 часа назад, все разошлись и домик заперли. Ролден принялся колотить в дверь. Ему открыли 2 охранников Джо Митча, откровенно насмехаясь. «Что, старикан, задрых на уроки, да? Тормозишь? Пей давай витамины!» 100-летний старик с грустью посмотрел на 2 бездарей. Им не могло прийти в голову, что советник Ролден 4 часа углублял подземный ход, готовя побег на свободу. Если кто-то здесь и тормозил, то уж точно не он. Сим ждал обещанной встречи в шкафу, который был выделен ему в качестве кабинета и лаборатории. Дверь приоткрылась и показалась голова Минуэки. «Он здесь». Сим вышел. От волнения у него подгибались ноги. На свету он зажмурился. В воздухе летали опилки. Его товарищи с самой зари трудились в котловине. Открыв глаза, Сим увидел перед собой вовсе не смуглого малыша, а здоровенного солдата с кривой ухмылкой. Взгляд у солдата был злобным, он поигрывал гарпуном и напоминал скорпион. «Его зовут Шершень», — сообщил Минуэк. На шее у Шершня висел медальон со знаком Лолнесов. Он сорвал его с шеи лунного диска, как только пленники прибыли в котловину. Выходит, все эти дни Сим вел переговоры с этим охранником? Сам того не знаю, он снабдил его ценной информацией. «Чего только не узнаешь с вами, профессор», — ухмыльнулся охранник. «Неудивительно, такова моя профессия», — спокойно ответил Сим. Шершень облизнул верхнюю губу и тронул пальцем кусочек дерева, висевший у него на шее. «Как облезлый мог найти эту штуку, если она принадлежала вашему сыну?» «Медальон потеряла моя жена. Она носила его с собой в котловину, мальчик мог там его и найти». «Все уверены, что Тоби Лолнес исчез навеки вечные?» «Да?» — подтвердил Сим. «А мне вот сдается, что это не так. Что, если он бродит где-то поблизости, м? И я знаю кое-кого, кто очень обрадуется этой новости». «Я тоже», — подтвердил Сим. «Я тоже его знаю. Его зовут Сим Лолнес, и он стал бы самым счастливым человеком на Земле. «Я-то подумал о другом», — процедил охранник, — «о неком Джо Митче». На самом деле Шершень пока не собирался ни с кем делиться своими подозрениями, уж слишком много выгоды сулил ему успех. Если бы он поймал Тоби, врага номер один, в знаменитом зеленом списке, и доказал связь семейства Лонна с облезлыми, ему бы досталась двойная слава и двойное вознаграждение. В самом дальнем уголке корыстолюбивой души Шершня затаилась еще одна мечта. Он хотел отыскать камень дерева. «К сожалению, я уверен, что моего сына нет в живых», — сказал Сим, — «но поблагодарю вас от всего сердца, если вы убедите меня в обратном». Сим повернулся и пошел к своему шкафу. Он понял, что совершил чудовищную ошибку. «Будьте со мной осторожнее, профессор», — бросил ему вслед Шершень. Сим Лолнес пробормотал: «Я вас не боюсь». «Вы уверены? У нас с вами был общий знакомый, господин Лолнес, и говорил он точно так же, как вы сейчас». Сим остановился. «Что имеет в виду этот человек?» «Я был охранником Нина Аламала». Сим пристально посмотрел в глаза Шершня и все понял. Нина Аламала был ближайшим другом Сима. На дереве еще жива была память об этом замечательном художнике, которого однажды обвинили в убийстве собственной жены. Роль адвоката на судебном процессе взял на себя Сим. Кончилось все ужасно, эта история навсегда изменила жизнь Лолнесов. Прекрасная Тесс Аламала разбилась, упав с канат. Она была канатной танцовщицей, ее нашли на ветке с разбитой головой. Нина был безутешен. Расследование установило несчастный случай. Досужие обыватели, качая головой, повторяли, что Тесс сама виновата. Кто ее заставлял плясать на канате? Могла бы, как все нормальные люди, ходить себе спокойно по веткам. Но очень скоро стали винить не только Тесс, но и Нину. Он, мол, тоже занимался бесполезным делом, не смотрел за женой и позволял ей бегать по канатам, а ведь у них был ребенок. С их стороны подобное поведение было безответственным и даже преступным. Обвинения звучали все громче, и в конце концов в дом Нино пришли с обыском. И что же там нашли? В углу стояла картина, портрет Тесс, шагающий по воздуху. На обратной стороне было название: «Я обрезал канат, и ты полетел». В тот же вечер Нина Аламала был брошен в тюрьму. Процесс начался спустя несколько месяцев. Профессор Лолнес защищал друга. Он произнес блестящую речь, сказал, что судит саму поэзию, что жизнь без художников и танцовщиц потеряет смысл. «Если я напишу своей жене, — сказал Сим, — ты мой маленький огонек, это вовсе не означает, что я собираюсь сжечь ее в камине. Прекрасная Тесса Ламала погибла по вине трагической случайности. Из любви к своему опасному искусству мы можем только плакать вместе с Нино». На скамье подсудимых Нино вел себя чрезвычайно достойно. Его скорбное лицо было прекрасно. Но всех насторожили руки художника, испачканные краской. Его обвинили в неуважении к суду. Нино извинился, а Сим пришел в ярость. Вместо того, чтобы следить за руками неутомимого работника, словно за руками ребенка, которого сажают за стол, — сказал Сим, — посмотрите на его лицо, душу, картины. Они полны любви и нежности. Нино не виновен. Сим очень любил картины Аламала. Они были небольшие по размеру и необыкновенно воздушные. В углу каждой цепочкой округлых холмов красовалась подпись, которую можно было читать и слева, и справа. Аламала. В ночь перед оглашением приговора Нино был убит в камере. Убийство никто не расследовал под предлогом, что нет смысла разыскивать убийцу убийцы. Поговаривали, будто это один из охранников совершил справедливое возмездие. Трагедия произошла 15 лет назад, но для Сима она осталась незаживающей раной. И внезапно Сим отчетливо осознал, что еще до появления Джо Митча, до появления Лео Блю, в людях уже клокотала ненависть, клокотала и готова была выплеснуться наружу. Глядя вслед Шершню, Сим Лолнес понял, что в тот день он познакомился с убийцей Нино Аламала. А Шершень был доволен. С наступлением ночи он отправился к облезлым. Лунному диску перед ним не устоять. Всегда можно найти приятное развлечение, которое заставит 10-летнего мальчишку заговорить.